Он затушил хабарик в пустой консервной банке и вновь взялся за нож. Ну и все. Так мы с ним, начальник, и побратались. Скученным Илюшкой-то бишь. А карта-то тут при чем? Напомнил Карташ. При чем? Так я ж про то и толкую, идите меня дрыном. Кучин-то аккурат по такой вот родненькой и летел за нами. От руки нарисовал ему штурман по памяти, потому как типографские карты в штабе были заперты по причине побега и возможного бунта, а рации командиры пользоваться напрочь запретили, потому как побег, опять же. Туточки, вон ориентиры, всякие разные изображены, сопки там, высотки, речки, кряжи, чтобы, значит, привязаться к местности с воздуха и с путя не сбиться. Видишь, абсолютная отметка, контрольная точка, етите к дрынам. Все как там, точно тебе говорю. Понятно. А кто рисовал, знаешь? Чья она? Лупень пожал плечами. Много уходишь от меня, начальник. Уж извиняй. У тебя карта, не у меня. Так что тебе виднее. Понятно, повторил Алексей. Хотя, если честно, нифига ему не было понятно. Но заворот сюжета получался крутой. В лучших традициях, так сказать. Труп... таинственная карта, загадочный объект посреди тайги. Глава 10. Сюжет усложняется. 26 июля 2000-го года, 22:18. Дежавю, блин! После убийства раба Божьего охотника Дорофеева, сунувшего нос куда ему не положено, Алексей возвращался домой осторожно, опасаясь каждого шороха. Теперь же, 2 дня спустя, ни на миллиметр не продвинувшись в своих расследованиях, напротив, еще больше запутавшись в загадках, навалившихся со всех сторон, он двигался к дому еще более опасливо. Обогнул избу Кузьминишны с тыла. Продрался через какие-то грядки, чуть не всполошил собаку соседей, но дошел без приключений. Никто на него не нападал и заточку в бок вставить не пытался. Открыл дверь и шагнул в сени. Заперся, облегченно перевел дух. Не терпелось запереться в комнате, занавесить окна, включить настольную лампу и вплотную заняться изучением находки. Авось и поймет, что к чему. Приключения ждали его чуть позже. Телевизор на бабкиной половине бурчал все так же, на этот раз что-то о какой-то шантарской кредитной группе, которая, дескать, всех сможет озолотить, подайте только денежку. Напрасно старались. Кузьминишна, как уже говорилось, была глуха не только к призывам кредитной группы, но и в прямом смысле — на оба уха. В чулан Алексей заглядывать не стал, чтобы в собственных глазах не выглядеть параноиком. Шагнул в свою комнату, нашарил выключатель, щелкнул и на пороге замер, но лишь на миг. После всех перипетий, имевших место с московских времен, он худо-бедно научился держать лицо. Подумал лишь, да и то как-то отстраненно, поспать опять не удастся. Рука сама, без всяческих команд со стороны рассудка, метнулась к кобуре, но Алексей мысленным приказом остановил ее на полпути. Открывать пальбу себе дороже. Следующим его желанием было резко вырубить свет и делать отсюда ноги. Карта в потайном кармане жгла кожу. Но он сдержался. Все ж таки не мальчик. за столом, по-хозяйски водрузив локти на столешницу, восседал давешний псевдоархеолог Гена. Смотрел на вошедшего, в общем-то, дружелюбно и с симпатией, как рыбак на откопанного жирного червячка. Перед ним стояла пузатенькая непочатая бутылка колчака, про которые не только на зоне, но и в обычных шантарских магазинах слыхом не слыхивали, и который отправлялся исключительно на экспорт, ну, разве что еще каким-то уж совершенно загадочным образом оседал в паре тройки запредельно дорогих лабазов типа атамана Ермака. А рядом на тарелочках лежали ветчинка, явно не местного производства, сыр, отчетливо нездешней слезы, лучок зеленый, хлебушек был порезан. Эти уж явно тутшние. А также ждали своего часа вскрытые баночки с маринованным чем-то там и консервированным чем-то этаким. Ну, прям двое приятелей. Один зашел к другому с целью вспрыснуть по 200 капель, пока жены в огороде копаются. Алексей молча снял форму, стянул сапоги с негнущихся ног, сунул ноги в тапки. Спросил преспокойно. Не страшно в темноте сидеть? Не-а. Как ни в чем не бывало, ответил тот, кто хуже татарина, и миролюбиво показал пустые ладони. Время, старик, летит незаметно, когда знакомого ждешь. Да ты, Лешенька, в дырях, не топчись, чай у себя дома. Ты я-то дома. А вот ты, вздохнул Алексей, не стал спрашивать, как этот голливудский красавчик сюда попал, и, главное, зачем попал. Прошел в комнату, демонстративно снял кобуру и повесил ее на спинку кровати, сел к столу напротив супермена, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не потрогать спрятанную на груди карту, на месте ли, не пропало ли. Страха отчего-то опять не было, только настороженность до ожидания новых открытий, которые еще неизвестных, к какому результату приведут. «А что я?» — Гена поднял белесые брови. «Вечерами тут делать, ну, абсолютно нечего. Пошатался по парме. Вспомнил вдруг, что только один знакомец есть у меня в этой дыре. Вот и решил заглянуть на огонек с гостинцем. То есть огонька-то не было, я и решил дождаться». Не спрашивая согласия, он свинтил головку с колчака, разлил коричнево-красную жидкость по стопкам, двинул одну к Алексею. «Хлопнем за встречу?» «Да не напрягайся ты, душа моя! Ежели б было у меня желание травануть тебя или еще как ухайдакть, я бы нашел способ получше, чем заявляться к тебе вот так вот запросто, уж поверь». «Ну?» «Вздрогнем?» «А чё ж не вздрогнуть-то, коль на халяву?» Продолжая разыгрывать прежнего тупорылого служаку, протянул Алексей, взял свою стопку, подождал, пока Гена поднесет ко рту свою, и сказал: «Погоди-ка». Неторопливо забрал у археолога коньячок, отдал ему свой, пробормотал: «Вот так-то спокойнее будет». Ну вот теперь и вздрогнем. За здоровье молодых. И выпил коньяк, как водку, залпом. И, мягко выражаясь, охренел. Ё-моё! Совсем одичал в этой глухомане. Забыл, что это такое настоящий коньяк. Тягучий напиток магмой растекся по стенкам пищевода, где-то в недрах организма превратился в волну ни с чем несравнимого аромата и наполнил каждую клеточку старлеевского тела мягким теплом. Да уж, лучше только оргазм. Усмехнувшись одними краешками губ, и, махнув свою порцию, Гена достал вскрытую пачку красного Мальборо, протянул Алексею, С интересом стал наблюдать за реакцией. Откинувшись на спинку стула и затянувшись, Алексей и сам с не меньшим интересом прислушивался к себе. То ли хорошо сейчас будет, то ли скрутит в бараний рог, а местный коновал потом зафиксирует естественную смерть от насморка.